Глава 16. Когда я спустилась на этаж, где находилась гримерка Алекса, мне навстречу попался Валера. Он выглядел ужасно. Тени под глазами, бледное лицо, трясущиеся руки. «О, Татьяна, здравствуйте! Вы опять здесь? Получилось что-нибудь найти или выяснить?» Он задавал вопросы как робот. Казалось, что мысли его где-то далеко. «Да, Валера?» «Представьте себе, нашли». Он вдруг резко встрепенулся, как будто бы вышел из забытья и засыпал меня вопросами. Кто, где, когда? Я решила рассказать ему про секатор, потому что все равно была уверена, что такие новости и так распространяются со скоростью света. А уж если взять творческую театральную среду, то тем более. Внимательно выслушав меня, Валера нахмурился и процедил сквозь зубы. «Если это и вправду Алекс, то я его убью просто». «Валера, я бы на вашем месте не разбрасывалась такими фразами, особенно в присутствии свидетелей, потому что теперь, если с вашим режиссером что-нибудь случится, то подозревать я буду исключительно вас, как вы понимаете». «Да ладно, это я под горячую руку сказал. Так-то его же посадят, если докажут его вину. Все равно получит свое наказание. Я надеюсь, что за такое дают большой срок, ведь он мог ее просто убить, если бы она упала менее удачно. Ужас, как все это звучит кошмарно. Я очень надеюсь, что скоро к ней будут пускать, и я смогу навещать ее в больнице». Я осведомилась у Валеры, уверен ли он, что она захочет его видеть, на что он вдруг стал каким-то страшно самоуверенным, горделиво распрямился, что выглядело достаточно комично, учитывая его милированный ирокез, и заявил: «А у нее и выбора-то особого нет. Ну, то есть, конечно, она может врачу сказать, чтобы меня не пускали, или еще что. Но мне кажется, что в ее положении она станет помягче. Все-таки, когда ты лежишь без движения, любая забота не будет лишней. Водички подать, чайку сделать, может, массаж какой. Я не уверен, что все ее кавалеры, даже если они у нее до этого были в большом количестве, так прямо и побегут кормить ее с ложечки. А вот я побегу, потому что всем этим богатым придуркам нужна ее красота, а мне нужна ее душа». «Валера, Валера, ну ты и романтик». И тут же мне в голову опять закралась мысль, а не поехал ли наш рабочий сцены головушкой и не перерезал ли трос лично. Таких фанатично преданных молодых людей я пока видела только в кино. Мне нужна ее душа. Попахивает каким-то фильмом ужасов про безумного сталкера. «Валера, тебе не кажется, что это уже как-то слишком?» «А вам-то что? Это вообще к делу не относится». Валера вдруг взорвался, а в его тоне прозвучали истерические нотки. «А мне то, что ты за неделю до инцидента получил от нее сочную такую оплеуху, фигурально выражаясь, ведь так?» Я, прищурившись, следила за реакцией техника. «Вы о чем?» Его бешенство утихло так же быстро, как и началось. Какой-то биполярочкой запахло. «А это я о том, как ты ей букет подарила очередной, а она тебя выслала далеко и надолго. Ведь было такое?» «А, ну так она меня, знаете, сколько раз высылала. Так что я особо не парился уже, да и не парюсь. Рано или поздно она поймет, что такое настоящая забота, поддержка и любовь. Если вы о том, что я решил ее грохнуть из-за того, что она меня послала, так мы, люди бывалые, плавали, знаем». Я поняла, что мы с ним начинаем ходить по кругу, и, попрощавшись, двинулась дальше по коридору, потому что ничего нового, а все старое, только еще и с секатором в придачу. Тут меня осенила одна мысль, и я догнала Валеру, который шел в противоположную сторону. «Валера, подожди, а на месте сегодня те техники, которые тебе якобы звонили вчера в ночи, хотя их самих не было в театре?» «Вроде на месте. А что? Пойдем-ка, ты меня с ними познакомишь. Задам им пару вопросов». Валера пожал плечами и без особых эмоций повел меня по череде лестниц и коридоров. В комнате, заваленной всяким барахлом, где мы уже побывали с Димой, сидели два молодых человека и играли в дурака. «Ребята, это к вам. Татьяна, детектив. Она расследует падение Светы с троса». Парни оторвались от своей увлекательной игры и недоуменно уставились на меня. «Здрасте. И что вы от нас хотите?» «Добрый день. Хочу, чтобы вы мне ответили на вопросы». В тон им, не слишком-то любезно, ответила я. «Валяйте», — ухмыльнулся один из них. «Вы были здесь вчера вечером, начиная где-то с 21 часа?» «Нет». «А до этого вам нужна была некая документация от Валеры?» «Да». «Спасибо вам за ваши развернутые ответы. Я не могла не съязвить. Когда вы пришли сегодня на работу, вы ее нашли на столе?» «Ну да, Валерка дебилоид. Еще и записку оставил», — заржал один. Второй подхватил его хохот. А я все больше убеждалась в том, что помимо директора есть еще в этом театре малоприятные субъекты. «А вы оставили рабочий телефон на столе, когда уходили домой?» «Да хрен знает. Может, и оставили. Где-то валялся. Все равно, когда придешь на работу, начнут трезвонить, и сразу поймешь, где он». «То есть домой вы его не брали, и из дома Валере не звонили?» «Нет, конечно. Мы что, совсем идиоты? Нафига домой еще рабочий телефон брать?» Два молодца из ларца переглянулись. Они действительно напоминали мне двух карикатурных персонажей, какие-нибудь дуболомы из деревянной армии Урфина Джуса. «Понятно. Спасибо вам за исчерпывающие ответы». Я делано вежливо кивнула головой и удалилась из их берлоги. Валера вышел со мной. «А чего? Реально думаете, что кто-то меня с поста выманить хотел?» Валера шел рядом и с любопытством заглядывал мне в лицо, как будто бы у меня на лбу могли быть написаны ответы на все загадки этого дела. «Возможно. Но это мы узнаем». У лестницы мы с ним распрощались. И пока я набирала телефон Алекса, в голове моей крутился вопрос, а не воспользовался ли ты сам, Валера, дорогой мой, тем, что техникам нужны были документы, и таким образом у тебя как бы была причина уйти от пульта. И не положил ли ты эти документы и записку в то время, пока все бегали и суетились, вызывая полицию и скорую, или вообще еще раньше, когда техники ушли домой? Я дозвонилась до Алекса, чтобы он по возможности проводил меня через служебный выход, потому что я намеревалась пойти прогуляться, подумать, повертеть в голове разные варианты, чтобы хотя бы чуть-чуть понять, за что можно зацепиться. Алекс подошел достаточно быстро, и пока мы шли в сторону выхода, расспрашивал меня о результатах моей беседы с директором. «Алекс, на вашего директора, где сядешь, там и слезешь. Не очень он разговорчивый. Я вот все думаю, как же Светлану он так слушался? Ты тогда еще предположил, что он с ней в неформальных, так сказать, отношениях состоит. И брат твой тоже так думает, как он выразился, чисто интуитивно. Есть у тебя какие-нибудь мысли по этому поводу?» «А, ну фиг знает. Похоже на то, да. Но доказательств никаких нет. Возможно, он ее поэтому слушает. Может, еще по каким причинам. Но, как ты поняла уже, человек он непростой. Наверное, правда, таким и нужно быть, чтобы грамотно управлять этим сумасшедшим домом. А вот конкретно с этим мюзиклом вы куда-то на фестиваль собирались?» «Да не только. Зимин хотел подать заявку на какой-то грант. Я в этих тонкостях не шарю. Поэтому задача была поставить его как можно быстрее, но тем не менее качественно. Мы потому и репетировали буквально в каждый свободный момент. А грант что дает? Какие-то финансовые возможности?» «Тань, тоже без понятия. Не буду врать. Может, да, а может и нет. Но престиж так точно. В фестивале, если будем участвовать, это уже как пропуск на гастроли в Штаты. А там даже суточные для труппы отдельный вопрос. Вернулись бы миллионерами. Но теперь непонятно совсем, что и как будет. Я хотел узнать у Зимина, что делать дальше. А он разорался и сказал репетировать пока сцены без Мэри Поппинс. Я бы и рад был. Да как? Там что не сцена, то Светлана нужна. Короче, засада полная». Мы тем временем дошли до выхода, Вахтерши опять не было на месте. Я спросила у Алекса, часто ли она отлучается со своего поста. Да, постоянно. Вечно приходится самому бегать и всех встречать. А она мотается по театру и все вынюхивает, сплетни собирает, про этих своих призраков на уши ко всем садится. Ужас, короче, достала. Еще и работает через задницу. А нам с Димой на допросе. Она сказала, что даже ест на рабочем месте и отлучается, только если в туалет быстренько сбегать. Ой, врет, как дышит. Ты ее слушай больше. Она так языком почесать любит, что если найдет свободные уши, то все, считай, на полдня зависла. Ладно, понятно. Пойду я, Алекс. Пока мне тут ловить больше нечего. Ты давай вспоминай, думай, оказывай посильную помощь следствию, как говорится. А то секатор-то мы у тебя в кабинете. Нашли как-никак. Алекс улыбнулся уже более радостно, чем в последнее время. Вы меня шантажировать вздумали, Татьяна? Я-то постараюсь, но и вы не подведите. Не зря я вас в поезде встретил. Судьба послала мне вас, как защитника. Я засмеялась. Он тоже. И вот уже опять он стал тем симпатичным и обаятельным Алексом, которого я в первый раз увидела в поезде. Если найдем, кто скинул Светлану, и это будет не он, то так и быть, схожу с ним на свидание, подумала я, и мои мысли тут же прервал звонок от Димы. Ничего себе, какое чутье. Чувствует, что девушку из-под носа конкурент хочет увести. Я улыбнулась этим мыслям и сняла трубку.